Глава третья. Часть первая. Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы. Девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом при сальной свече. Хлебая щи, недовольно оборачивался. «Авдотья же! Антонида! Олька! О, Господи!» Приподняв живот, тянулся за штофом. И мажордом туда же пропал. Ну вот по лестнице загрохотал кто-то вниз башкой. «Тише, дьяволы! О, Господи!» Вбежала шалая Антонида. Волосы растрепаны, на самой старая матернина шуба. «Антонида, сядь ты, ешь!» «Да, ах, тятенька!» — схватила пуховый платок, кинулась в сени. Роман Борисович стал искать, что бы еще съесть. Над головой в светлице поволокли что-то, уронили, посыпался сор с дощатого потолка. «Да что же это такое? Дом ломают!» Крутя головой, положил осетринки. В дверь внесло княгиню Авдотью. В шубе, в теплых платках, ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась. За всю жизнь два раза только уезжала из Москвы к Троице и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь и наспех. «Чего ты загодя обмоталась платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы». «Роман Борисович, далек ли поход-то?» «В Воронеж, мама». «Батюшки!» Всхлипнула без слез. Сверху визгливый голос Ольги. «Маменька, парики вы куда засунули?» Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь. «Одно», — утешал Романа Борисовича, — «знал, такая же суета сейчас по всей Москве. Князь, кесарь, хозяин и страшилище столицы третьего дня объявил царский указ палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатным людям из немецкой слободы ехать в Воронеж на спуск корабля предестинация столь великого, что мало и за границей таких видано. Из-за близкой распутицы ехать не мешков, чтобы захватить санный путь.